«Мы еще не открылись», — крикнул он, аккуратно нажимая на рукояти, давая выдохшемуся пиву слиться в сток. Стук раздался снова, три четких удара. «Проклятие, Эрвин, не можешь подождать свое спиртное еще 10 минут?» — рявкнул бармен, отпуская рукоять. Схватил барное полотенце, вытерев руки от брызг, закинул его на плечо и потопал к двери. Затем снял засов и распахнул ее. «Да ты прямо заноза в заднице, чокнутый старик!» «Привет», — усмехнулось ему очень узнаваемое рептилистое лицо. «Здравствуйте, Сауриал. Простите, я думал, это кое-кто другой. Нет проблем. Передавайте привет Эрвину, как объявится, Кайбзю говорит, он клевый. Простите, что беспокою, но могу я надеяться на одолжение?» Стараясь не думать над тем фактом, что морское создание 80 футов высотой из его кошмаров думает, что один из его посетителей клевый, бармен слегка отрывисто кивнул. «Разумеется, для семьи что угодно, входите». «Спасибо», — гостья проследовала за ним в здание, с интересом оглядываясь по сторонам. «Милое местечко». «Благодарю», — потретировался за бар, не отрывая глаз от рептилиеобразного существа в броне, стоявшего посреди комнаты. «Чем могу помочь?» «Мне надо передать послание одному из ваших завсегдатаев, а это показалось быстрым способом это сделать». Подойдя к бару с другой стороны, гостья явила откуда-то конверт, положив его на полированную поверхность красного дерева. Подняв его, Пат увидел, что тот сделан из плотной белой бумаги и надписан японскими знаками. «Полагаю, описание вы узнаете. Парень из Японии, высокий, очень сильный, с татуировками, не сильно болтлив, а, да, я его знаю», — Пат точно знал, о ком она. «Пожалуйста, не могли бы вы передать ему это, когда в следующий раз увидитесь?» Вместе с любым напитком, который он захочет на первый заход, пришелица положила на бар еще 20 дюжин. «Сдачу оставьте, это бы мне правда помогло. Вероятно, он даст ответ, я заскочу завтра с утра и заберу, если он будет». «Это я могу», — кивнул бармен, гадая, что же в конверте, но быстро решив, что это наверняка не его дело. «Огромное спасибо», — улыбнулась она. «А, кстати, можно мне баночку колы?» «Разумеется». Он отложил конверт обратно, повернулся и открыл один из холодильников под стойкой, споро достав банку, которую и протянул клиентке. Та положила на столешницу еще одну долларовую купюру и благодарно кивнула. «Превосходно! Увидимся, Пат!» — попрощалась она, беспечно помахала ему и направилась к выходу. Когти чуть слышно постукивали по полу. Несколько секунд спустя гостей уже не было, а дверь захлопнулась за ее спиной. Пат посмотрел на это, опустил взгляд на конверты наличные, затем оглядел опустевшие помещения, а в конце концов все подобрал и уставился на него. «Ну что ж, это случилось», — слабым голосом произнес он. «Крошечные призраки кольца, воинствующие девушки-ящеры, что дальше?» Бармен покачал головой, открыл кассу и положил конверт под денежный ящик, монеты в соответствующую секцию, после чего захлопнул ее. «Этот город», — он не смог закончить предложение, не зная, какими словами это лучше передать, — вздохнул и вернулся к подготовке к утреннему наплыву. «Вот и Тейлор», — Эми помахала паркующейся подруге. Вики пригляделась и увидела Эберт, стоящую рядом с безошибочно узнаваемой фигурой Сауриал. Обе болтали с Мэнди и Люси. Те на секунду отвлеклись, помахали в ответ и вернулись к беседе. Блондинка размышляла на тему этой поры, все еще не в силах прийти к какому-то четкому заключению на их счет. В последние дни ее паранойя несколько поубавилась, отчасти потому, что она окончательно осознала, что это в какой-то мере и была паранойя, а отчасти потому, что намеренно предпринимала усилия в попытке ее подавить. Семья была пусть и стрёмными, но определенно друзьями, как лично ее, так и ее семьи, да и города тоже. Тейлор была хорошей подругой, Сауриал, очень близка к ней, и тоже подругой. Эми была очень близка к обеим, так же как и остальные. Девушка подавила вздох, выбираясь из машины. Пока они шли к школе, сестра нажала дистанционную блокировку замков на брелоке-ключе. Вики было отчаянно любопытно выяснить, откуда же они взялись, как Эберты с ними познакомились, действительно ли Сауриал выросла в городе Стейлор, или хоть что-то еще насчет сложившейся ситуации. Однако не видела никакого способа узнать больше. Все ее книжные студии вели в кроличьи норы без признаков дна 23 и без указаний, что хоть что-то в них отдаленно похоже на правду. Разумеется, имели место прямо мистичные совпадения с нынешними событиями, словами, что та или другая рептилия роняла между делом и некоторыми до крайности тревожными историями и фильмами. Однако значило ли это что-нибудь на самом деле? Это могла быть просто целая цепь совпадений. Блондинка фыркнула под нос. Ага, правильно, так много совпадений кряду. Нет, тут где-то зарыта собака, она была в этом уверена. Однако также была уверена, что прямо сейчас не имеет ключа к тому, какая, помимо смутных ощущений. Всякий раз, как она заново перебирала улики, то приходила к другому заключению, и все были безумны. Самым разумным было то, что Сауриал удочерили Эберта и вырастили вместе с Тейлор как ее сестру, что многое объясняло, однако оставляло колоссальную кучу совершенно необъяснимого и поднимало целую волну новых вопросов. Все прочее имело даже меньше смысла. Вики вдруг озарила, почему директор Питгот, похоже, намеренно делала вид, что большая часть сказанного или сделанного семьей никогда не случалось. Это, наверное, был единственный способ для женщины пережить день. «Вики, ты в порядке?» — поинтересовалась ими на ходу и покосилась на сестру, смотревшую на нее слегка нахмурив брови со слегка озабоченным выражением на лице. Она на изумление чуткая, подумалось ей, снимает всевозможные эмоциональные состояния, как если бы практически их обоняла. «Ага, я в норме, Эймс, просто думала кое о чем, что меня тревожит. Хочешь об этом поговорить? У меня всегда есть время для сестренки и ее пустяковых проблемок от излишней популярности», — усмехнулась Эми, на что высокая блондинка обняла ту за плечи и хихикнула. «Эти проблемы такой ужас!» — воскликнула она. «Столько народу хочет быть рядом со мной». «Таковы гибельные последствия бытия высокой красивой блондинки», — умудренно заметила Эми. «К счастью, я сделала иной выбор. Должно быть сложно быть тобой». «Так и есть. Ну просто очень сложно. Однако я каким-то образом держусь под этим напором», — драматически вздохнула Вики, прикладывая тыльную сторону свободной руки ко лбу. «Может, однажды я смогу переложить ее на другую, однако пока что это мой крест. Бедная девочка. Быть может, стоит уговорить Дина купить тебе еще одну безделушку. Ты уже несколько недель этого не делала», — ухмыльнулась Эми. «Ты изменилась, сестра», — хмыкнула Вики. «Очень сильно. Я рада. Спасибо. Ты и сама в последнее время ничего», — чуть заметно улыбнулась брюнетка в ответ. «Почти выносимо. Знакомство с Сауриал пошло тебе на пользу не меньше, чем мне». Спустя секунду-другую Вики кивнула, принимая аргумент. «Вне зависимости от того, как это произошло и текущих проблем, это, похоже, было единственное событие, которое поменяло жизни их всех к лучшему. Ты права. Стрёмно, правда? Уж такая она. Эй, я это слышала», — отозвалась Сауриал за 20 футов от них. «Знаю. А похоже, что мне не все равно», — с довольной усмешкой вернула пас Эми. «Не то чтобы, однако, Эми, ты холодная и бессердечная человечка», — фыркнула Кей Рептилия, на что Тейлор и все остальные рассмеялись. «Даже Эми. Стараюсь. Должен же кто-то», — царственно отозвалась Эми, на миг склонив голову, а затем ухмыльнулась. «Привет, ребята, как дела?» «Хорошо, спасибо», — улыбнулась Мэнди. «К нам домой вчера вечером пришел лейтенант из СКП и рассказал об этой проблеме с бродягой-парачеловеком, так что родители какое-то время поглядывали тревожно. Что странно, стоило ему упомянуть, что семья помогает в школе, тревоги у них значительно поубавилось». Девушка покосилась на тонко улыбавшуюся Сауриал. «Похоже, их репутация в здешних краях растет». «Со мной то же самое», — добавила Люси. Папу здорово раздосадовало, что есть такая угроза, и еще больше, что она направлена на учеников. А когда он услышал, кто это, то выглядел реально злым. Почему-то он здорово уважает СРД, и папу Тейлор тоже. Хотя не думаю, что они когда-либо встречались. Однако он был рад слышать, что тут болтается Сауриал. Она с усмешкой смерила взглядом фигуру высокой рептилии. «Может, ты могла бы как-нибудь зайти в гости? Забавно было бы посмотреть. Я бы представила тебя не Виллу, а очень дальний родственник», — с веселым видом кивнула Сауриал. «Может быть, мы сможем это организовать». А парень из СКП сказал ему, кто причастен? — поинтересовалась Вики. «Нет, я сказала, когда тот ушел», — призналась Люси. «Он только сказал, что это ребенок выдающегося местного жителя и что не может сказать больше из-за норм конфиденциальности. Я не думала, что Тейлор будет возражать». «И не возражаю», — бросила, пожав плечами, высокая девушка. «Все в школе знают, рано или поздно он выяснил бы, да и не имеет это значения». «Выдающийся местный житель?» — переспросила Эми, глядя на улыбнувшуюся Тейлор. «Знаю, никогда не слышала, чтобы папу так раньше называли», — рассмеялась она. «Как в последнее время все поменялось». На это замечание закивали все, даже Сауриал. Эрик с Ричем появились спустя несколько секунд и присоединились к группе. «Всем привет», — поздоровался последний. «Привет, Рич», — раздался до жути синхронно хор, заставив парня отступить на шаг и посмотреть на Эрика, посмотревшего в ответ. «Девчонки страшные», — громко прошептал он. Спустя мгновение все рассмеялись, а когда зазвонил звонок, все еще в хорошем настроении направились внутрь. Заметив своего парня у его шкафчика, Вики помахала остальным и направилась к нему, решив, что пока что отложит вопросы насчет семьи на потом, пока не сможет узнать больше. И что, только возможно, было бы безопаснее спросить Сауриала или Тейлор по сути вопроса, хотя бы чтобы ее сверхактивное воображение перестало подкидывать очередной безумный сценарий. Но не прямо сейчас, ей надо подумать над лучшим способом поднять эту тему, такой, при котором ее не побьют. Ее мобильный зазвонил, когда водитель припарковал внедорожник из КП у мэрии. Готовясь выйти, Эмили достала телефон, посмотрела на дисплей и мимолетно вздохнула. Затем нажала нужную иконку и поднесла его к уху. «Здравствуйте, мистер Эйберт», — произнесла она. «Чем могу помочь? Я просто хотел коротко переговорить. Есть минута? Мы хотели организовать посещение Викторой для официального тестирования, как и упоминали на той неделе». «Ясно», — быстро сообразила директор. «Да, это можно устроить. У меня как раз встреча с мэром по вопросам воскресения и его печальных последствий, от которой я, должна признаться, нисколько не в восторге, но я позвоню мисс ополчение, и она перезвонит вам, чтобы назначить подходящее время. Вероятно, завтра после обеда, думаю, это приемлемо». «Разумеется», в ответе докера не было ни капли удивления. «Мы впишемся в ваш график, спешить некуда. Мы понимаем, что у вас до ужаса много работы из-за операций на выходных. Вы себе не представляете», вздохнула она. «Спасибо, ждите звонка этим утром». «Спасибо, директор. Хорошего дня». «Пока», и он повесил трубку, а Эмили на секунду откинула голову на подголовник и закрыла глаза. «Технари, ящеры и докеры. Боже, что за сочетание?» Она вновь подняла голову и с секунду повозилась с телефоном. «Мисс ополчение», — отозвалась упомянутая ранее женщина. «Союз хочет официально протестировать свою домашнюю кошку технаря. Мисс ополчение», — произнесла она в ответ на приветствие. «Пожалуйста, когда выдастся свободная минутка, свяжитесь с Динни Эбертом и устройте это как можно скорее. Лучше поскорее с этим разделаться, может тогда они отстанут». «Хорошо, Эмили, я могу этим заняться». «Она собирается привести своего меха? Если да, мы никогда не оттащим от него оружейника». В голосе Ки позвучало веселье. «Боже, я знаю», вздохнула Эмили. «И его, и дракон. Но они хотя бы в состоянии оценить ее способности. Что, зная, какого сорта людей докеры, похоже, откапывают, будет звучать как технарь». «Да», — Ханна фыркнула. «Впрочем, прозвучало это сочувственно. Меня бы это не удивило. Я сверюсь с отделом исследования и выясню, кто доступен и когда мы можем вписаться. Где-то завтра, это уж точно. Так будет замечательно». Стук по стеклу привлек ее внимание. Снаружи виднелся стоящий Легенда. «Прости, надо идти. Только что Легенда подошел. Будем надеяться, он сможет помочь пригладить взъерошенные перья». Рой не радуется. «О, не лучший вариант», — произнесла Ханна. «Не особо, однако это ожидаемо. Этот и краткая химикат оказался до чертиков поганее, чем кто-либо говорил. Я намерена выпустить распоряжение, гласящее, что всякого, кто хотя бы подумает когда-либо это повторить, следует пристрелить на месте». Директор коротко фыркнула под нос, отстегивая ремень, пока Ханна похрюкивала от смеха. «Полагаю, у бедняги мэра скопилась уйма жалоб». «Да, он, похоже, думает, что их малость многовато», — согласилась Эмили, открывая дверь перед отступившим на шаг Легендой. «А теперь нам пора идти и вести себя прилично, поскольку мы у него в долгу. Куда большим, чем я хотела. Удачи», — попрощалась женщина. «Я сразу же займусь этим вопросом». «Спасибо», — Эмили нажала иконку прекращения связи и убрала телефон. «Ну, пойдем посмотрим, что придется отдать Рою, чтобы его осчастливить», — вздохнула она. Легенда предложил свою руку. Глава протектората смотрел весело, что по ее мнению было немного чересчур. Похоже, в последнее время ему доставалось слишком уж много веселья. «Уверен, мы можем прийти к соглашению», — которому будут рады все», — произнес мужчина, пока он направлялись к входу. «Вы его еще не встречали», — пробормотала директор, на что ее спутник только улыбнулся. Глава 222. Увещевание и упаковка. Линда кивнула сама себе, закончив закручивать последний болт на гидравлическом приводе насоса экскаватора, который сейчас обслуживала. Споро проверив с фонариком, что все снова на своих местах, отложила инструменты, после чего шмыгнула по смотровому колодцу к ступеням в конце, вылезла и выпрямилась. Вытерев смазку с рук ветошью, слегка потянулась и забралась в кабину. Секунду спустя машина закашляла, оживая, а потом взревел мощный дизель. Мягко поработав дросселем, женщина дала ему минуту прогреться. Когда же приборы показали нормальную температуру и давление, она по шагам проверила машину, проверяя, чтобы все работало правильно. Сам насос был в порядке, однако рабочий лист показывал, что он всякий раз травит давление после пары минут в работе. Она отследила причину до клапана регулировочной секции главного распределителя, который от жара и давления протекал внутри. Заменить его было просто, не считая досады от необходимости столько разбирать, чтобы добраться до него, что добавило 2 часа к 15 минутам работы в ином случае. Удовлетворенная, что машина теперь функционирует нормально, она ее выключила, сделала несколько заметок в планшетке, висевшей на стенке кабины, отметив соответствующие пункты, после чего составила краткое описание поломки и проведенного ремонта. Автопарк докеров обладал очень хорошо организованным набором документов, черт, да почти для чего угодно, подумала Линда, подписав документ. Выбравшись, она проверила счетчик моточасов двигателя, проставив заодно и эту цифру, и дважды проверила, что серийный номер совпадает с одной из форм. И, наконец закончив, направилась в офис Кадира. «С этой работой все», — объявила она, когда тот оторвался от компьютера. «Уплотнитель от стиральной машины за $5 для насоса высокого давления, вот и все, что требовалось». «Превосходно, Линда». «Спасибо», — принял начальник планшетку, окинув опытным взглядом документы. «Все в порядке, как обычно. Вот следующий», — протянул он ей новую. «ДП-150-24 в углу, сломался подъемный механизм». Женщина ознакомилась с бумагами и чуть откинулась назад, чтобы взглянуть в дверной проем на обозначенную машину. Здоровенный желтый погрузчик был припаркован в дальнем углу за еще несколькими машинами, с которыми работали другие механики. «Окей, только в кафетерий сперва зайду за большим кофе», — коротко зевнула она. «Долгий был день вчера, правда?» — заметил Кадир, поворачиваясь обратно к компьютеру и полной интересной машинерии. Линда с секунду разглядывала его затылок, затем чуть склонила голову. «Кофе хотите, Кадир?» «Спасибо, Линда», — отозвался тот, не поднимая глаз. «Черный, пожалуйста». Она кивнула и повернулась на выход. «Кстати, я был очень впечатлен», — добавил мужчина вполголоса. «Не могу дождаться, когда увижу, что будет дальше». Оглянувшись назад, Линда увидела, что он слегка повернул голову и бесстрастно смотрит на нее, а спустя мгновение вернулся к работе, однако технарка почти могла поклясться, что видела подмигивание. Чуть улыбаясь, она покинула гараж, помахав паре рабочих и чувствуя, что жизнь вот прямо сейчас хороша. Рой со вздохом покачал головой. «Ну хорошо, Эмили, я вам верю. Никто не знал, что эта дрянь такая мощная, потому что, по факту, ни у кого не было по ней данных. Я найду способ обойти жалобы», — он перевел взгляд со своего стола на директора СКП, сидевшую по ту его сторону рядом с легендой. «Здорово помогло бы, имея мы возможность сказать правду. Вы остановили крупного суперзлодея, разрушили гигантскую и, вероятно, многолетнюю преступную схему и предотвратили то, что запросто могло обернуться кровавой бойней. В смысле, этот КИ правда пытался подорвать свою систему саморазрушения. Если бы мы сообщили это общественности, уверен, что смогли бы». Легенда с сожалением покачал головой, перебив мэра на полуслове. «Прости, Рой, не думаю, что это хорошая мысль. Во всяком случае, пока что. Осталось еще уйма работы, чтобы выловить всех, кто мог быть причастен. Мы вполне уверены, что взяли большую часть, однако до сих пор не закончили допрос заключенных, так что могут быть другие, о ком мы не знаем. Мы едва начали их допрашивать», — проворчала Эмили, беря песочное печенье и яростно в него вгрызаясь. «Треклятый калверт все еще слишком трясется, чтобы рассуждать здраво, однако постепенно успокаивается. Он приходит в ужас, Если выключить свет, это одновременно довольно забавно и вызывает немалую тревогу. На мгновение во взгляде женщины мелькнула меланхолия. Зная, что с ним сделала Сауриал, я время от времени почти жалею мерзавца, прежде чем вспоминаю, что он за дерьмо. Он заслужил каждую минуту, но даже так, они с сестрой до ужаса хороши в психологической войне, пожал плечами легенда. Мы могли бы написать целое руководство только на основе того, что они делали в ходе этой операции. Бог знает, что они могли бы сделать, будь у них больше времени, или же кому-то, на кого действительно точит зуб, на лице героя мелькнула улыбка. К счастью, они, похоже, не злопамятны, да и в целом скорее лишены склонности преследовать людей. Признаюсь, меня бы это тоже беспокоило, не загляни я внутрь той камеры пыток. Настоящая камера пыток, переспросил Рой, ощутив слабость. Собеседник взвешенно кивнул. Практически. Скажем просто, что следы ДНК на сегодня неоспоримо свидетельствуют, что туда заходило больше людей, чем мне хочется думать, а также что по крайней мере некоторые из них не вышли живыми. Господи, уставился на них обоих Рой. Ну, от имени города благодарю вас и ваших людей, что остановили ублюдка, и семью, разумеется. Они сделали это возможным, хотя бы только подняв тревогу для начала, а без их помощи почти не сомневаюсь, что потери были бы неизмеримы. Во взгляде Эмили снова сверкнула злость. Как этот человек мог оставаться так глубоко в нашей системе так долго? Он должен был иметь помощников наверху, по крайней мере еще одно лицо своего уровня или выше. Я в этом почти уверена, но пока что мы не нашли ни единой реальной улики. Улик может и не быть, Эмили, заметил легенда. Возможно, это была всецело его работа. Он очень умен, обладает навыками и настойчив, и работал над этим по меньшей мере 10 лет. Да, да, я все это знаю, но это все равно дурно попахивает. Мужчины дружно посмотрели на нее, затем друг на друга. Директор на секунду накрыла лицо ладонью и глубоко вздохнула. Простите, это было не намеренно. Может, на вас повлияло Сауриал? Усмехнулся Рой. Даже не шути на эту тему, Рой, сердито зыркнула женщина. Я знаю, ящерица тебе нравится, а он считает их уморительными, ткнула она большим пальцем во внезапно заухмылявшегося легенду. Выражение нисколько не походило на обычное для его лица на публике и придавало ему в некотором роде куда более нормальный вид. Однако, хотя я постепенно примиряюсь с их присутствием, принять нужно еще многое. Пожалуйста, дайте мне справиться с этим в собственном темпе. Как пожелаешь, мужчина позволил усмешке угаснуть, хотя веселье никуда не делось. Реакцию Эмили на семью всегда стоило видеть, даже при том, что она, похоже, искренне пыталась научиться с этим справляться. Ладно, итак, прояснить этот момент мы пока не можем. Досадно, однако придется действовать в обход, однако это также выставляет в ужасном свете университет. Люди винят в этом их лабораторные исследования, и я слышал, что уже раздаются голоса за их бойкот, или протесты, или какая-то подобная дурость, что неизбежно выведет студентов на улицы, наверняка по обе стороны спора, а вы помните, что было в прошлый раз, а боже, простонала женщина, почему нельзя запереть молодежь, пока им не исполнится 25 и не прорежется здравый смысл, с раздраженным видом произнесла она. Клянусь, они становятся все хуже и хуже. Во времена своей юности мы были так же необузданы, Эмили, мягко пожурил ее легенда. Про себя я знаю, и уверен насчет вас, намерения у них благие. Раздражение во взгляде женщины не стало меньше ни на йоту. Однако с этим нам придется работать, продолжил Рой. Нам нужна убедительная история, какое-то прикрытие на пока что, которое не позволит обвинять совершенно невиновную исследовательскую лабораторию, чье имя мы публично изваляли в грязи, и которую мы сможем замять без слишком больших проблем позже, когда все наконец выйдет наружу, а это я гарантирую, мэр пожал плечами. Слухи по интернету уже ходят. Пришельцы, разумеется, обычный первый заход, затем какой-то злодей-парачеловек, что до странности близко к правде. Русские, канадцы, сам город воротит какую-то гнусь, правительство в целом. Довольно странно, что единственные, кого не обвиняют, это СКП и протекторат, что, учитывая ситуацию, довольно забавно. Директор Питгат шумно вздохнула. «Ненавижу политику», – проворчала она, – «и ненавижу тебя, и всех остальных в этой дремучей глуши. Эмили, я знаю, что ты не это имела в виду», – хмыкнул Рой, переглянувшись с улыбающимся легендой. «Не стоит держать на это пари», – пробормотала женщина, однако без жара в голосе. «Боже, мне платят недостаточно, чтобы разбираться с этим дерьмом. У меня настоящая работа есть. Слушай, оставьте это пока на меня», — предложил мэр. «Мы сочиним благопристойное прикрытие, а вы можете запустить его через собственных пиарщиков. Проверьте их, чтобы удостовериться, что все сейчас наготове. В бутылке джина не удержать, это неизбежно, слишком уж много в этом городе течет, но мы можем быть в состоянии удерживать крышку достаточно долго. Мои-то люди очень опытны в минимизировании влияния на публику». Эмили глянула на него сузившимися глазами. Рой с усмешкой еще раз пожал плечами. «В Брактон-Бей усваиваешь, что следует быть осторожными с правдой, или людьми, склонными расстраиваться. С другой стороны, граждане города в целом на изумление практичны. Им приходится такими быть, учитывая нашу историю. Успокоятся они достаточно быстро, если мы будем с ними откровенны, насколько это возможно. Не в достаточной мере, признаю, однако придется просто справляться, как получается. Твой медовый язык однажды доведет тебя до беды, Рой», — вздохнула директор. «Но это же ради благого дела», — хмыкнул тот. «Уверен, мы все делали то, о чем жалели, однако в моем случае по крайней мере мне нравится уверять себя, что это было с лучшими намерениями. И да, пословицу я знаю, Рой, за эти годы я имел дела с уймой политиков», — с добродушной улыбкой заговорил легенда, — «но ты из тех немногих, кто, как я искренне верю, делает свою работу со всем прилежанием, а не чисто ради личной выгоды». «Спасибо, легенда», — усмехнулся Рой. «Это многое значит, учитывая источник». Эмили посмотрела на обоих. «Бога ради, не подбадривай его», — рявкнула она. «С ним и так в лучшем случае сложно иметь дело, и он слишком близок к этим ящеркам». Легенда коротко рассмеялся и взял себе одну из песочных печенек. «Эмили, я считаю, что город в целом в хороших руках», — хладнокровно отозвался он. «Хотел бы я, чтобы власти Нью-Йорка были настолько отзывчивы. Он намного крупнее», — заметил Рой, — «и народу там гораздо больше, и денег до черта. Есть разница». «Есть», — кивнул герой. «Ну хорошо, с этой проблемой разобрались». Рой сделал несколько пометок в блокноте. Эмили зримо подрасслабилась. Он снова отложил ручку и откинулся на кресле, обозревая гостей. «А теперь, расскажите-ка, с чего эта СКП открыла лавочку в Аркадии, и все насчет той угрозы от парачеловика-бродяги, пожалуйста». Мэр потянулся и вытащил распечатку бюллетеня службы безопасности СКП из приоткрытого ящика стола, бросив его перед ними. Улыбка мужчины приоткрыла зубы в манере, которая, как ему нравилось думать, вызвала бы у Сауриал гордость. С Эмили вдруг слетела вся расслабленность. Дин не отложил телефон, посмотрел на только что набросанную записку и поднялся на ноги. Очень скоро он уже стучал в дверь кабинета Лизы, находившегося рядом с его. «Заходите», — откликнулась та, на что мужчина открыл дверь и вошел. «Привет, Динни», — улыбнулась девушка, когда босс ее снова закрыл. Посмотрела на бумагу у него в руке, на лицо и добавила: «Молчите, и невероятная Лиза угадает ваш секрет». Докер закрыл рот, придержав готовые вырваться слова, и вскинул брови, скрестив руки. «Спасибо», — поблагодарила девушка. Ее улыбка приобрела легкий оттенок самодовольства, характерный для ситуаций, когда работала ее сила, и спустя секунду хихикнула. «Я была права. Завтра после обеда, где-то половина третьего». Динни протянул клочок бумаги, на котором значилось: «Здание СКП, главный вход, 2:35 дня. Невероятная Лиза весьма хороша», — хмыкнул он, — «хотя номер нуждается в доработке. Недостаточно отработано». «Я подумаю над этим», — усмехнулась та в ответ. «Ладно, хочешь, чтобы я ей сказала? Она еще трудится в гараже», — покачал головой босс. «Думаю, после обеда я схожу с тобой». «Хорошо». Он посмотрел на экран компьютера перед ней, на котором висела сложная электронная таблица рядом с чередой открытых страниц из системы трудовых и платежных ведомостей. «Я внесла двух наших новонанятых куда положено. Рэндаллу присоединился к нам 2 дня назад, а Кевин за неделю до него», — проследила девушка за его взглядом. «Все временные отметки и прочие данные доказывают это без тени сомнения. Невероятная Лиза почти настолько же хороша, насколько думает». Комментарий босса заставил ее на миг просиять улыбкой. «Хорошая работа. Я подумала, что лучше, если они не будут напрямую связаны между собой в записях, просто на всякий случай. Прикрытие довольно слабое, никто в союзе не купится, однако от посторонних должно помочь, если кто явится вынюхивать». «Окей, резонно», — кивнул Динни, перевернул запасной стул и сел. Затем покосился на дверь, проверяя на признаки любопытных носов. «Тут никого достаточно близко, чтобы что-либо расслышать», — улыбнулась умница, постучав по уху, затем по носу. «Ианта проделала великолепную работу. И насколько твои чувства хороши теперь?» — полюбопытствовал Докер. «Скажем, не так хороши, как у Сауриал, но куда, куда лучше, чем практически что угодно ниже этой планки. Поначалу это немного ошеломляло», — признала Лиза. «У меня ушло время, чтобы привыкнуть ими пользоваться, но моя сила была в экстазе. Она как будто расцвела на свежей информации, и это дало ей достичь куда большего, чем она могла. Ей нравится в семье». Дин не бросил на девушку короткий взгляд. Та слегка покраснела. «Да, знаю, как это звучит. Они так же смотрят, но это правда. Я определенно не в курсе кое-чего», — пробормотал Докер. «Ваши улучшения пока не включились, поймете больше, когда это случится», — заверила его умница. «Даже без сил это будет интересно. Убедитесь, что доведете дела до конца, прежде чем уйдете». «Почему это?» — вопросительно посмотрел Динни на выражение ее лица. «Не могу сказать точно», — пожала плечами девушка. «Это на самом деле даже не моя сила, хотя она согласна. Больше чуйка. Назовем это мерой предосторожности. ХММ, теперь я чувствую тревогу», — с сухой иронией заметил Динни. «Спасибо. Вы мне платите в том числе и за это», — хихикнула она, поворачиваясь обратно к компьютеру. «Еще я провела через новые приложения Курта и еще некоторых, кого мне передали. Большинство выглядит нормально. Вот этот парень, он из Империи, но я где-то на 95% уверена, что Кайзер не знает, что он получил эту работу, учитывая, что тот велел своим людям держаться от нас как можно дальше. Я не совсем уверена, сам он решил попробовать или же кто-то его к этому подвел». Динни посмотрел на выведенное на экран фото невысокого крепко сложенного молодого человека с очень короткими волосами и шрамом с краю на подбородке, светловолосого и синеглазого. Ну разумеется, улыбка на снимке была задиристая. «Рекомендации? Пусть его проинтервьюирует Митида», — мрачно ухмыльнулась Лиза. «Должно пригодиться. А если выяснится, что Кайзер знает про это, надо будет с ним пообщаться. Если же нет, все равно можно получить полезные данные». Динни немного подумал и кивнул. «Хорошо. Постарайся не слишком травмировать бедолагу. Вполне возможно, он хочет уйти от Империи 88 к чему-то более законному. Вы принимаете подобных?» — уточнила умница без особого удивления в голосе. «И кое-кого похуже брали, даже до недавнего наплыва натуральных суперзлодеев», — усмехнулся Докер. «Поверь, биография у некоторых парней и по меньшей мере двух женщин та еще. Однако они искренне желали искупить вину, чего с успехом добились так или иначе, и ныне являются ценными членами Союза. Если парнишка честно желает уйти и намерен оставить былое», — пожал он плечами. «Как я уже говорил, все, что действительно имеет значение, так это что прошлое остается в прошлом. А если окажется, что он серийный убийца, пытающийся скрыться? Ну, в таком случае, полагаю, мы с этим разберемся», — покосился Докер на девушку, увидев, как та с интересом за ним наблюдает. «Вопрос не из тех, с которыми так уж сложно уладить. Сущая правда», — кивнула она, делая пометку в файле под стук клавиатуры, затем пролистнула еще несколько снимков. «А что насчет этого? Еще один член банды?» — поинтересовался Докер, изучая мужчину постарше, вероятно за 30, который каким-то образом выглядел так, будто набрал у ему горького опыта. «Типа того», — коротко рассмеялась блондинка, — «коп под прикрытием». Динни уставился на нее, затем на фото. «Уверена в этом, 100%, но не из Брактон-Бей, полиция штата. И чего он хочет, пока не знаю, но он не первый, кто подал нам заявку. Пробовали еще двое, ни одного по личной рекомендации Курта, Марка или кого-то еще. Тоже по большей части либо бывшие военные, моряки или ребята с разных промышленных вакансий. Пока не нашла за ними ничего необычного, или скорее ничего необычного для того сорта людей, что у нас тут водится», — весело посмотрела она. «В некоторых местах они могли бы вскинуть брови. Похоже, у нас до черта народу, кого обучали вояки. Они склонны быть очень хорошими работниками, все знают насчет работы в команде и приглядывают за друзьями», — кивнул лидер профсоюза. «Даже если технически были в какой-то момент по разные стороны. Порой особенно из-за этого. Есть у нас, к примеру, пара ребят, бывшие операторы ракет, один из наших и один из русских. Провели годы под землей в худшее время холодной войны, готовые истребить страны друг друга. А сейчас лучшие друзья умерли бы друг за друга. «Знаю их», — отозвалась девушка. «В бригаде по лому». «Да», — Дин не всмотрелся в лицо на экране. «И что же нам делать с этим и двумя другими?» «Думаю, мы позволим мне их проинтервьюировать и зададим у ему вежливых невинных вопросов», — произнесла Лиза, глядя в монитор. «Сдумаю, еще с Куртом. Вместе, полагаю, мы сможем выяснить, зачем они тут. Чудно, мы же не делаем вообще ничего незаконного, или чего-то, что хотя бы выглядело подозрительно, насколько я в курсе», — озадаченно заметил Докер. «Стремно это да, но в этом весь город погряз. Чего тут забыла полиция штата? Не знаю», — покачала головой умница. «Возможно, они думают, что кто-то тут представляет интерес, а возможно, просто закидывают удочку. Данных пока недостаточно, но я выясню». Дин не встал и на секунду накрыл ее плечо рукой. «В этом, Лиза, я не сомневаюсь. Спасибо тебе, нет проблем. Потом найду вас, и мы сходим пообщаться с Виктурой. И я свяжусь с парнями и организую транспорт для всего их хлама, как только Сауриал с Раптавр закончит обустраивать их новую мастерскую. Что будет, наверное, завтра вечером». «Великолепно. Поговори с Зифроном и собери полдюжины водителей. Зная этих двоих, перевести надо будет кучу хлама». «Принято, босс», — насмешливо отсалютовала девушка. Докер сурово погрозил помощнице, покачал головой и вышел под звук ее смеха. Улыбнувшись себе под нос, он направился обратно в кабинет, довольный тем, что девочка так радуется жизни. Помимо того, что она ему сильно нравилась, юная блондинка быстро стала незаменимой как для него, так и для Союза. «Ты и правда приводишь в дом самых интересных людей, Тейлор», — подумал мужчина. «Интересно, кто будет следующим?» Мысли об этом и зачем кто-то пытается внедрить сюда копа некоторое время занимали его, но в конце концов Дин не вернулся к работе. В конце концов, время покажет. Оторвав ящик от земли, Рындал понес его в сторону склада и поставил на предыдущий. Он был достаточно большим, чтобы без наращенной ими силы ему потребовалась бы силовая броня или погрузчик, чтобы его переместить, однако теперь он мог поднять этот груз с довольно небольшим усилием. Оставаясь объемным, тяжелым он больше не был. Кевин аккуратно упаковывал следующий, а вокруг него валялось еще пара дюжин. Крышки по большей части были приставлены к ним сбоку, а в некоторых лежали разнообразные штуковины. Они разбирали колоссальный объем снаряжения, инструментов, реквизита и случайных вещичек, которые собрали за эти годы, в попытке разложить в сколько-нибудь логичном порядке. Молодой человек посмотрел на ряд из шести идентичных четырехфутовых кубов, каждый с надписью «разные» большими черными буквами, и криво ухмыльнулся, не всегда в этом преуспевая, надо сказать. Подняв частично разобранный и зачерненный образчик механизма, юноша покрутил тот в руках, пытаясь припомнить, что он делает. «Эй, а это относится к антигравитации или невидимости?» — поинтересовался он, неуверенно опознав устройство. «Возможно, он так думал». Кевин поднял взгляд, слегка наклонил голову на бок, затем покачал ей. «Мусор. Это начинка старого кухонного комбайна. Уверен», — оглядел Рындалу штуковину более пристально. «Оно вроде как сложно устроено. Это был очень дорогой кухонный комбайн. Помню, я его и покупал. А потом ты разобрал его на части и с половиной сделал что-то ужасное. Этот хлам по-прежнему не нужен. Бросай». Рындалу так и поступил, направив прямую подачу в одну из здоровых корзин для мусора на другом конце комнаты. «Гол, придурок», — усмехнулся ему приятель и вернулся к своей задаче. Рындал, мягко вздохнув, огляделся вокруг. «Что не так?» «Ничего, правда, просто это был наш дом 3,5 года. Мне типа будет жаль, что теперь мы уходим». «А мне нет», — фыркнул Кевин, выгребая последнюю горсть пенополистирола 25 в ящик из большого мешка с ними у локтя, затем споро прибивая крышку гвоздями. Написал на боку штуки, не предназначенные, чтобы человек с ними игрался, коробка 3, и повернулся к приятелю. «Тут слишком далеко от местечек с заказом на вынос, слишком близко к территории Лунга, течет, когда налетает ветер, продувается насквозь в полудюжине мест, как бы мы его ни чинили, и пахнет странно. Думаю, это от тебя. Душ вчера вечером принимал?» Кевин принюхался и скривил лицо. «Моя тут только половина. Один бог знает, откуда вторая, но оно сдохло очень давно». «Ладно, ты прав. И все равно, все так быстро поменялось. Вчера в это время мы были независимыми предпринимателями, А теперь собираемся стать настоящими работягами», — весьма явственно содрогнулся парень, вызвав у Кевина смешок. «Мы будем по-прежнему независимы. Просто будем независимы суемой другого народу, который тоже независим. Не уверен, что это слово значит то. Я знаю цитату. Все знают эту цитату, кончая ее все время цитировать. Не в силах с собой совладать», Рэндалл рассмеялся. Вскоре Кевин присоединился. А когда они успокоились, то вернулись к работе, медленно возводя здоровенную гору ящиков, полных странных изобретений, большая часть которых, как они думали, никогда больше не будет чем-то кроме хлама. Но теперь все менялось, и это обещало быть очень интересным. Спустя некоторое время Рэндалл сделал паузу от поразившей его мысли. «Эй, как думаешь, можем мы уболтать ими сделать нам ящеричьи костюмы? Сомневаюсь, что мы реально сможем удержать ее в этом вопросе», — хмыкнул Кевин, покачав головой. Они переглянулись, ухмыльнулись друг другу и возобновили свой труд. «Да, очень интересным». Пат поднял глаза на шум открывающейся двери и увидел на входе знакомую личность. Здоровенный японец зашел в бар, кивнул нескольким другим завсегдатаям, проходя мимо, коротко помахал Эрвину, терзавшему своих друзей очередной морской байкой, и шлепнул на стойку 10-долларовую купюру. Затем удивленно глянул, когда Пат поднял ее и протянул обратно, после чего налил пинту его любимого пива и также вручил посетителю. «Уже уплачено», — произнес бармен. «Кто?» — голос был грубым, но содержал не угрозу, а в первую очередь любопытство. «Сауриал». Пат идеально рассчитал время, закашлившийся в кружку завсегдатай расплескал пиво повсюду, забавляясь более, чем следовало бы. Он бросил клиенту полотенце, налил еще одно пиво и протянул оставленный девушкой ящером конверт. «Она оставила это для вас». Закончив вытирать лицо, зло поглядывая на давящего улыбку Пата, японец одним движением ухватил письмо и швырнул полотенце обратно. Изучил надпись на передней поверхности, лицо на миг дрогнуло в изумлении, и открыл его. Вытащив странно сложенный лист бумаги того же высококачественного сорта, расправил его на столешнице бара и уставился на содержимое. Пату было видно, что написано по большей части по-японски очень элегантно исполненной на вид каллиграфией, при изучении которой по лицу визитера пронеслась череда странных выражений, остановившихся на нейтральном интересе. «Ручку. Вот, пожалуйста», — протянул в ответ Пат одну из шариковых ручек, которые держал рядом с кассовым аппаратом в бокале. Приняв ее без единого слова, посетитель перевернул письмо, на секунду задумался и быстро написал еще несколько значков. Сложил письмо заново, убрал обратно в конверт, потянул и конверт, и ручку обратно Пату, взял замененное пиво и отошел, не сказав больше ничего. Бармен проводил его взглядом, с легкой улыбкой покачал головой, затем положил ручку на место, а письмо обратно в кассу под ящик для наличных. У него был ответ для Сауриал, когда та заглянет в следующий раз, хотя он понятия не имел, к чему вообще все это. «Чудной парень, этот Кента», — подумал он, глядя, как мужик садится рядом с Эрвином и закатывает глаза на басню, которую закручивал старый мерзавец. «Очень чудной, однако клиент хороший, да и они тут в любом случае все такие, так что никуда от этого не деться». Присев на табурет за баром, Пат достал роман, с которым знакомился, и пролистал до места, на котором остановился, возобновив чтение в ожидании, когда кто-то закажет еще выпить. Тейлор чувствовала, как кто-то на нее пялится. Как бы между делом повернув голову, она увидела, что, по сути, весь стол стражей смотрит на нее. А как только она шевельнулась, все как один повернулись к своей еде, издавая запахи вины, озабоченности и легкого стыда. Вики смотрела на них всех со слегка озадаченным выражением, а когда повернулась бросить взгляд на Тейлор, та с легкой улыбкой пожала плечами. Блондинка улыбнулась в ответ, затем пихнула Дина и поинтересовалась, что тот, по его мнению, делает. Парень пробормотал что-то бессвязное и сменил тему. «Я бы предположил, что им сообщили о тебе и Трия», — произнес Варга у нее в голове с другого конца стола, где сидела Сауриал, поедавшая жареную рыбу. Ее второй аспект бросил на нее короткий взгляд, старательно не глядя на стражей. «Полагаю, что так», — безмолвно ответила она. «Все практически как мы и ожидали. Такое чувство, что Карлос кое-что знал, судя по тому, как они на него смотрят. Сие имело бы смысл, ибо он их вождь. Полагаю, он сведущ в ряде вопросов, неведомых его соратникам. Могло бы объяснить, почему он был чуток чопорным, как Карлос, так и Эгида, прокомментировала девушка. От ее демонического товарища пришло ощущение согласия. «Не имеет значения, я уже некоторое время как посвятила Вики сами и не думаю, что это еще имеет для меня значение. Эмма фактически пропала, Мэдисон не играет роли, а если София объявится, мы ее сцапаем и передадим им, принимая, что они не возьмут ее первыми, что вполне может быть, они серьезно взялись за дело. Сие меня не удивляет, не только потому, что директор подверглась позору из-за утраты той, за кого отвечала, но потому, что они отчаянно не желают иметь на руках инцидент, что вовлекает либо нас, либо докеров». Варга бросил на свой мозг еще один взгляд. «Они сделают все, что могут, дабы избежать этого. Меня устраивает», — улыбнулась она. «Интересно, где она?» «Весьма далеко, подозреваю, строит козни и планы», — произнес демон. «Мы наверняка узрим ее рано или поздно, к сожалению. Ну, если она придет, то придет, мы будем готовы. А прямо сейчас мне куда интереснее, согласится ли Лунг навстречу». «Согласится», — заверил ее друг, — «хотя бы из любопытства. Я вся в предвкушении», — и они оба повернулись к остальным, возобновляя прерванный разговор. Глава 223. Гвозди и западня. «Сколько ни смотрю, а штука по-прежнему крутая», — Лиза смотрела мимо Линды на меха, присевшего посреди самого большого свободного пятачка в мастерской. Некоторые из внешних панелей были сняты, а внутрь протянуто на изумление много шнуров от контрольной аппаратуры. «Когда я соберу его обратно, можешь опробовать, если хочется», — улыбнулась собеседница, закрывая дверь за Динни, который вошел последним. «Рада видеть вас обоих. Лиза, ты пропустила все веселье вчера. Мне подробно описало все несколько человек, так что определенное представление, что было, имеется», — отозвалась блондинка. «Прости, я была занята другим большую часть дня. Однако, судя по рассказам, ты произвела впечатление». «Она определенно добилась этого, Лиза», — сообщил Динни, поглядывая на обеих. «Не меньше 10 человек спрашивали насчет вступления в меховзвод, а я не был в курсе, что он у нас вообще есть». Лиза рассмеялась при виде его лица, выражавшего смесь веселья со смирением. «Простите, Динни, возможно, я недооценила, сколько народу находит такие штуки интересными. Я бы сказал, практически все, кто их видели», — вздохнул мужчина. «Даже бойцы СКП бросали завистливые взгляды в направлении твоей новой игрушки. Тогда нам надо выработать разумный план аренды», — хмыкнула Лиза. «Уверена, мы справимся. Такими темпами нам скоро потребуется настоящий отдел маркетинга. Может, ты и права. Можешь этим заняться?» «Уже приступила», — усмехнулась помощница. Динни посмотрел на нее, заставив пожать плечами. «Просто пытаюсь быть хорошим ассистентом и предвосхищать ваши требования, прежде чем вы осознаете, что они есть. Порой ты чуточку слишком хороша», — добродушно проворчал докер. И под смех девушки повернулся обратно к Линде, посчитавшей их сценку довольно забавной. «Я сегодня утром пообщался с директором Питгот, а позже перезвонила мисс ополчение, чтобы подтвердить встречу с отделом классификации сил завтра в 14:35. Тебя устраивает?» Внезапно ощутив, как у нее засосало под ложечкой, Линда на секунду прикрыла глаза, хвост от полноты чувств резко задергался, и кивнула. А когда открыла, оба собеседника с сочувствием смотрели на нее. «Если хочешь, можем все отменить», — вполголоса добавил босс. «Нет, мне надо это сделать, типа как последний мост на пути к моей новой жизни», — высказалась технарка и сглотнула. «Простите, порой меня настигает и тычется в лицо», — насколько сильно все поменялось и как, но быстро, несколько секунд она разглядывала свою личную мастерскую и перевела взгляд на них. «Когда об этом задумываешься, оно типа ошарашивает». «Понятное дело», — сочувственно кивнул мужчина. «Думаю, что отчасти представляю, через что ты проходишь. Если это имеет значение, ты справляешься, проводя действительно хорошую работу. Кадир насчет твоих трудов отзывается наиболее лестно, и сомневаюсь, что кто-то скажет что-то плохое насчет прочих твоих способностей», увидев эту штуку, кивнул он в сторону меха. Линда затихла на мгновение и улыбнулась. «Спасибо, Динни, это много значит. Пару дней меня не будет, уеду завтра рано утром в Нью-Йорк, но с тобой сходит Митида. Сказала, что семья не собирается оставлять тебя на милости СКП», добавил он с довольным видом. «Хотя не думаю, что Сауриал или Раптавр смогут этим заняться, у них тоже есть неотложные дела. Мне рассказали про возможную парачеловеческую угрозу вам и Тейлор», — сообщила Линда. «Я знаю, что Сауриал защищает ее в школе», — технарка коротко ухмыльнулась. «СКП с ума из-за этого сходит. Так что я собираться», — закончил докер. «У меня пару дней не было времени просматривать местный форум. Есть что-то особо выдающееся. Тот парень, что думает, будто они все демоны, предупреждает, что если такой будет крутиться возле Аркадии, это риск совратить других невинных», — вставила Лиза со светящимся весельем взглядом. «Но, конечно, куда ближе к апокалиптической манере. А боже, этот тип чокнутый», — вздохнула Линда. «Почти как воет совбой. А уж он-то просто. Воет совбой». Все трое понимающе кивнули. Сомневаться в этом было практически невозможно, как и выразиться на этот счет. «Я нахожу довольно тревожным», — после мига раздумий произнес Динни, «что он почти так же известен в интернете, как Сауриал или Легенда. Уверен, это говорит что-то очень важное о людях, однако не уверен что, или хочу ли я это знать». И они снова разделили миксы переживания. Наконец Линда вернулась к верстаку рядом с уснувшим мехом и взяла флешку. Перекинула ее Лизе. Та изумительно быстрым движением руки поймала предмет в воздухе и уставилась на нее. «Сауриал предположила, что нам потребуется мануал к меху», — пояснила технарка. «Тут мои заметки по разработке, схемы управления, все такое». Она сказала: «Ты сможешь наилучшим образом справиться с остальным», и, пожав плечами, добавила: «Я со словами не очень, только с технарством». Она улыбнулась смеху Лизы. «Как только закончу распечатывать заметки со вчера и отзывы ото всех, кто его испытывал, будут еще данные. Управление довольно сильно поменяется, однако большая часть остального пока будет довольно постоянной. Ладно, я просмотрю, приведу в какой-никакой порядок и подыщу пару ребят из отдела подготовки чертежей и документов, кто сможет помочь». Блондинка убрала флешку в карман. «Так пойдет, Динни». «Ну, разумеется, действуй», — отозвался тот. «И инструкцию по техобслуживанию тоже подготовишь». «Ладно», — посмотрел он на обеих. «У тебя вообще получится для этого образца Тинкертиха?» Лиза на миг смерила меха взглядом, затем покосилась на Линду, чуть заметно пожавшую плечами. «Думаю, отчасти да», — произнесла она спустя несколько секунд раздумий. «Как понимаю, в этой штуковине только отдельные детали подлинный Тинкертех в обычном смысле. Так, Линда?» «В целом да. Источник энергии определенно, и компьютеры поначалу были как серийные, но мы с Сауриал внесли в них немало модификаций. Это может стать проблемой. Я, наверное, единственная на данный момент, кто может их обслуживать, если только дракон не сможет разобраться. Нам надо будет как-нибудь обсудить это с ней». Она слегка нервничала из-за встречи со знаменитым технарем гильдии, но в то же время была в предвкушении. «С другой стороны, Сауриал изготовила уйму других деталей, по моему проекту, признаюсь, но она понимает, как они работают. Линейные движки довольно просты, необычными их делает сверхпроводник, механические части не составляют особой трудности, не считая материала, из которого сделаны. Она запросто может наделать таких штук, сколько нам вообще потребуется», и, глядя на меха, под понимающий кивок босса продолжила: «Часть его нам придется расценивать как систему черного ящика 26, однако большую часть сможет понять и обслуживать хороший механик. Даже если они не могут изготовить часть деталей, то эти самые детали, для начала, не поломаются». «Насколько стабильным будет производство одной штуки?» — уточнил Динни. «Слышал, оружейнику, например, надо потратить дофига времени, трудясь, над собственным снаряжением, и это вполне обычно для работы технаря. Оружейник так повернут на миниатюризации и эффективности», — фыркнула Линда, «что в большую часть своих примочек упаковывает да чересчур много фигни, так что, конечно, они ломаются. Большая их часть довольно хрупкие, хотя, признаю, даже так реально впечатляют. И он перфекционист, вечно возится с вещичками, чтобы их улучшить. Моя фигня куда прочнее. Не говоря о том, что я намеренно сделала эту штуковину настолько простой, насколько возможно, и очень надежной, поскольку не желаю тратить все свое время на их ремонт, а хочу разрабатывать новую. Настолько просто», — не сдержал голос докер, с шокированным видом указывая на меха. Технарка с улыбкой кивнула. «О, в сравнении с некоторыми проектами, о которых я думала, он и правда очень прост», — хмыкнула она. «Можете мне в этом поверить, но это пока, тут уйма всего, что я могу добавить». «ХММ», — изучающий посмотрел на нее Динни. Лиза выглядела так, будто имеет представление, о чем говорит собеседница, и не могла дождаться. «Не уверен, впечатляться мне, беспокоиться или и то, и другое разом. «Жаль, Сауриал не может пойти со мной», — произнесла Линда, помолчав. «Это бы помогло, если они захотят, чтобы я что-то сделала под заказ. Должна признать, что в некоторых довольно важных отношениях она делает меня куда лучшим технарем, поскольку я могу просто сказать ей, чего хочу, и оно появляется из ниоткуда. Этот способ куда проще, чем создавать такое потом и кровью, особенно когда ты, для начала, на самом деле его сделать не можешь. Вроде сверхпроводящего материала», — прокомментировала Лиза. «Именно. Я была в изумлении, что она на это способна, и все еще остаюсь. Было бы интересно посмотреть, получится ли у дракон реверс инжиниринг, так, чтобы его мог производить кто-то еще. Материал-то сложный», — сверкнула улыбкой Линда. «С другой стороны, если его может изготавливать только семья, это на долгий срок будет реально денежное дело», — махнула она в сторону своих классных досок, затем подошла ближе к ним. Остальные подтянулись следом. «У меня тут с полдюжины проектов с опорой тем или иным образом на высокотемпературные сверхпроводники. Улучшенный антиграф», — указала она на сложный, наполовину законченный чертеж. «Новая, усовершенствованная силовая установка, а еще вот эта штука тут». Гости дружно воззрились на указанный верстак. На нем лежал механизм 9 футов длиной с отверстием примерно 4 дюйма в диаметре, зияющим с одного конца. Динни наклонился, вгляделся в изделие, затем снова выпрямился и изучающе обозрел лишенную кожуха сложную разработку, включающую несколько деталей из сверхпроводника. «И что это?» — поинтересовался он. «Рельсовая пушка», — улыбнулась технарка. Мужчина уставился на нее, затем на машину. «Рельсовая пушка?» — переспросил он дрогнувшим голосом. «В смысле, тот, что стреляет сверхзвуковыми снарядами? Такой вот рейлган, ну...» Посмотрела туда же Линда. «Если выкрутить питание, он, конечно, заставит то, что вы вложите с одного конца вылететь из другого с реальной скоростью. Однако это может быть опасно. Он предназначен вбивать в землю металлические костыли, чтобы крепить рельсы. Как реально здоровый пистолет для гвоздей, только электромагнитный. Это рельсовая пушка 27», медленно произнесла Лиза и захихикала. «Ох, бога ради, я вообще-то не готова делать оружие», усмехнулась Линда. «Я делаю инструменты. Все относятся, в широком смысле по крайней мере, к транспортировке. Этот транспортирует 6-дюймовые заостренные шипы из стали в рельсовые шпалы». Очень быстро она взяла образец шипа, отдаленно похожего на стандартный, однако с более симметричным навершием. «Очевидно, что если выйти за рамки техники безопасности, было бы возможно нацелить устройство на удаленную цель и нарастить скорость выстрела до определенно небезопасных значений. В мануале будут рекомендации против этого». На несколько секунд Динни накрыл глаза рукой. «Пожалуйста, пообещайте, что и близко не подпустите Алика к этой штуке», с болью в голосе произнес он. «Не волнуйтесь, это будет мой личный экспериментальный образец», заверила его Линда, покосившись на Лизу, продолжавшую тихо посмеиваться. «Это скорее чтобы увидеть, будет ли он и правда работать, однако может прийтись к месту, и он правда подходит, чтобы крепить пути. Если удостовериться, что питающая мощность где-то около 0,05%, конечно, чуть больше, и вы наверняка получите только дыру в шпале». «Да, ты определенно впишешься», — вздохнул докер. Технарка хихикнула, как и Лиза, выглядевшая странно гордой. «Эй, хотите увидеть что-то крутое?» — поинтересовалась она. «А оно сможет убить человека с 10 миль одним выстрелом?» — опасливо уточнил мужчина. «Или выгравировать твое имя на луне?» «Нет, чертежи лунарезчика я пока не закончила», — заверила его хозяйка мастерской. Губы женщины подергивались. «Это нисколечко не смертоносно. Моя старая технология, вообще-то. Однако этой ночью я сделала улучшенную версию». Она достала из кармана пульт управления. «Глядите». И, нажав пару кнопок, кивнула в сторону меха. Остальные двое повернулись, приглядываясь. «Я просто делаю так», — нажала Линда последнюю кнопку последовательности активации. «Чтоб меня», — скрипнул Динни, когда возвышающаяся над ними машина пошла рябью и менее чем за секунду исчезла из виду. Эффект выглядел, будто она вдруг стала прозрачной, после чего исчезли даже очертания. Вставленные в порты меха кабели теперь словно висели в воздухе, где их ничего не удерживало. «Недурно, правда?» — поинтересовалась технарка, удовлетворенная результатом. «Это поразительно», — выдавил он. Лиза глазела с огромным интересом, поводя головой из стороны в сторону и водя рукой перед глазами. «Действительно хорошее поле невидимости», — наконец произнесла блондинка. Динни тем временем походил вокруг места, где была машина, после чего осторожно протянул руку и пощупал. Обнаружив поверхность, он провел рукой по невидимому корпусу, очевидно зачарованный тем, как пальцы при этом расплываются. Слегка выходит за поверхность, верно? Да. За пределами корпуса остается примерно четверть дюйма искажающего поля, кивнула технарка. Должно работать по всему видимому спектру и для большинства радарных систем тоже. Также справляется с тепловым излучением и немного заходит в ультрафиолет. Большинство систем обнаружения, которые пришли мне в голову, камера Снитча Кевина может его и увидеть, вроде как, потому что использует какую-то безумную систему формирования изображений, до которой только он мог додуматься, и я практически уверена, что у оружейника тоже есть способ видеть сквозь него. Его раздражали подкрадывающиеся к нему развалюхи на колесах. Женщина озирала свое творение с некой толикой веселой спокойной гордости. Хотя, чтобы расколоть трюк, потребовался год. Думаю, смогу это обойти, если постараюсь. А на кой нам невидимые ходячие погрузчики, Линда? Наконец поинтересовался Динни. Невидимые летающие ходячие погрузчики, поправила Лиза, с очень большими гвоздеметами. Вид у девушки был такой, будто она пытается не залиться хохотом снова. Звук оно тоже блокирует, так что это способ не тревожить людей во время строительных работ, спокойным тоном отозвалась Линда. Докер одарил ее невыразительным взглядом, вызвав у женщины улыбку. Это же совершенно разумно, не так ли? Мужчина покачал головой и вздохнул. Могу отметить, что это становится мейнстримом. Совершенно разумные идеи, доведенные до нелепой крайности. Технарка с той же улыбкой пожала плечами. Работа такая, я так и понял, смиренно отозвался Динни. Эх, они завтра на дерьмо и зайдут, верно? Не думаю, что тебе сколько-нибудь сложно их впечатлить, добавила Лиза. Постарайся, пожалуйста, не травмировать СКП больше, чем потребуется, произнес наконец мужчина. С их точки зрения семья это уже достаточно скверно, а с тобой заодно, и Кевином с Рэндаллом, когда они наконец про них узнают, то будут озадачены, очень, очень озадачены. Можно и так это назвать, Динни, ухмыльнулась Лиза. Мне их почти что жаль, пробормотал тот, еще раз потрогав невидимую машину. Линда деактивировала стелс-генератор, и они полюбовались, как та снова проступает в поле зрения. У оружейника будет к тебе уйма вопросов. Линда сделала глубокий вдох и решительно кивнула. И я отвечу на все, что ему, по моему мнению, следует знать, отозвалась она. СКП будет счастлива, или настолько счастлива, насколько получится, я наконец избавлюсь от осколков прошлого, которые оставляю позади, и мы сможем занять как следует приведением этого места в приличное состояние. Динни отошел обратно к технарке и заглянул ей в глаза. Линда, ты добилась, что мы будем гордиться тобой, в этом я практически уверен, и, пока та исходила довольством, посмотрел на часы. «Прости, мне пора идти, надо сделать несколько звонков и увязать кое-какие концы до ухода. Полагаю, увидимся позже». «Увидимся, Динни», — отозвалась она, — «и спасибо, это многое значит, всегда пожалуйста». Лиза улыбнулась ей, бросила взгляд на меха, торопливо показала большой палец и поспешила за боссом. Несколько секунд спустя женщина осталась в мастерской одна. Чуть не рухнув на стул, она обхватила голову руками, прижав уши и тяжело вздохнула. «Боже, надеюсь, все пройдет хорошо», – пробормотала она под нос, внезапно снова занервничав. В некоторых отношениях она была вся в предвкушении, а в других – в ужасе. Что если они сообразят, что она была скрип? Кейп посмотрела на руку, выпустила и втянула несколько раз когти и дернула хвостом. «Это довольно, б, маловероятно», – подумала она наконец. И Анта с остальными приложили безумные усилия, чтобы удостовериться, что такого не случится. А я собираюсь делать все, что могу, чтобы помогать им всем, и другим парням, а еще удостовериться, что эти штуки работают для всех.